Глава 10. Я спасу тебе жизнь 10 раз в ситуации, когда выжить нереально. Не слишком интересно. Морген, имей совесть, ты и так нехило заработал. Хорошо, договорились, фиксируем договор. 10 минут спустя. Филин, что за наебалово? Мне только что пришло сообщение, что условия договора исполнены. Ты взломал Искина? Возмущенный Морген ворвался в крепость. Нет. Вспоминай. 10 раз в ситуации, когда выжить нереально, я спасу тебе жизнь. Я 200 метров прошел, от реки, вокруг ни души. Как же ты меня спас? Я 10 раз твердо решил тебя убить с особой жестокостью и 10 раз передумал. Система зачла это как спасение. А теперь я решил это сделать в 11-й раз. Подчинись, возьми эти кузнечные клещи. Что тут происходит? К нам подошла Селена. Она подозрительно косилась на Моргена с помощью кусачек, отделяющего от левой ноги большой палец. Кусачки лязгнули. Палец отлетел в сторону. Морген поднял палец и проглотил, после чего перешел к мизинцу левой руки. Результат философского диспута. Полезность рефлексии. При чем тут рефлексия? Ну, логический ряд. Рефлексия, самокопание, самоедство. Польза от самоедства в его буквальном понимании. Я был очень убедителен. О, Господи, с кем я связалась? Не благодари. С этими словами она испепелила Моргена, который примерял залитые кровью кусачки к собственным яйцам. Я разочарованно вздохнул. Чего ты хотела? Надо поговорить по поводу дальнейших планов. Хорошо. Морген! Я окликнул очнувшегося на точке возрождения соратника. Его трясло, и из глаз лились слезы. Пойдем работать, развлекаться некогда. И хватит так переживать. Я... Ты... Да ты... Я... Ты... Мы так долго можем разговаривать. Хватит уже истерить. Ну вот смотри, давай я тоже съем свой палец. С этими словами я изменил лицо и отхватил левый мизинец. Это больно. Палец между тем начал стремительно отрастать. Недостаточно? Может так? Отросшими когтями вырвал себе глаз. На вкус глаз напоминал свиной холодец, только не соленый. Кровь залила одежду. «Не, если ты настаиваешь...» С этими словами я начал расстегивать ремень на штанах. «Не надо!» «Морген, ладно, ну извини, пожалуйста, я не знал, что ты так воспримешь». Моргенхан подошел ко мне и с широким замахом ударил мне в скулу. «Блядь!» Только и успела подумать моя оторванная голова по высокой дуге, летящая куда-то за стену. «Я же извинился!» – выдал я товарищу, очнувшись на точке возрождения. «А я так извинения принял. Пойдем уже!» В главном зале донжона собралась армия Хаоса и Дис, весь закованный в какую-то странную броню. Весь зал был завален трофеями, многие гнутые и неотмытые от крови. Я сел во главе стола в господское кресло, Морген пристроился где-то справа. За столом уже сидели остальные хауситы. Из-за стола поднялся профессор. «Олег Петрович, я от лица всех нас приношу вам благодарность за то замечательное приключение, которое нам удалось пережить. Вы высказались о своих целях, но не планах. Олег, вы знаете, что нужно делать?» Профессор заглянул мне в глаза. Я тяжело вздохнул. «Понятия не имею. У меня с созидательным аспектом туговато. Не переживайте. Как вы могли догадаться, вы собрали вокруг себя команду высококвалифицированных специалистов в неигровой области. А благодаря вашим стараниям, в данный момент мы являемся еще и сильнейшей командой игроков на континенте. Как по среднему уровню, так и по оснащению. Но самым значимым нашим достоинством является синергия игроков и та антихрупкость, которую мы обретаем, работая в команде. Антихрупкость? Что-то знакомое. Вполне возможно. Эта философская концепция возникла в далеком 21 веке. Так что вы вполне могли с ней столкнуться. Суть в чем? Мы представляем собой систему, которая любит, чтобы ее пытались разрушить, уничтожить. Система, которая из хаоса извлекает выгоду. Нас и ебут, а мы крепчаем. Я понял. Профессор, ближе к делу. Так вот, мы подумали и составили план. У нас есть высокие шансы на его реализацию. А высокие это какие? Порядка 20%. Замечательно. Профессор, я читал работы Талиба по антихрупкости. После этого вы мне говорите о каких-то там высоких шансах. Он ведь вообще не сторонник математического моделирования и планирования. Конечно. Только у нас все основано на методике вычитания. Если мы возвращаемся к тому же Талибу, а не к его ученикам, мы знаем, чего мы не должны делать. К тому же, методы математического моделирования шагнули далеко вперед. И чего же мы не должны делать? Олег, там около 30 страниц только тезисов. Могу переслать. Ладно, не надо, излагайте. И они изложили. Да вы охуели! Но... Никаких «но». Я категорически «за». А... Но мы тут кое-что изменим. Колорита не хватает. Я изложил колорит. Да ты совсем охуел? Профессор, не рвите мне шаблон. Это должен был сказать Моргенхант. Он в обмороке. Его проблемы. Огурец, не тянись за дубиной. У нас нет тут горничных, а отскребать меня от стен долго и муторно. Ну что, принимаем план к исполнению? План к исполнению приняли. Интерлюдия 1. Этот псих выкинул видеообращение. Какой? Да который несколько тысяч человек из виртуала на сутки выгнал. Что там? Троллит или провоцирует. Издевается, короче, и предлагает принять участие в квесте. Кидай. На деревянном троне, покрытом серебристой шкурой, восседал молодой человек. В просторном черном костюме и с кожаным плащом, накинутым на плечи. Голову его украшал тонкий серебряный обруч. Правую ногу молодой человек небрежно закинул на подлокотник. На спинке восседала оторванная голова на 8 паучьих лапах. Коса ее извивалась, словно хвост скорпиона, сверкая золотистым жалом наконечником. Внимательный зритель мог бы заметить, как жало живет своей жизнью, меняет длину, форму и иногда раскрываясь, словно маленькая пасть. В правой руке молодой человек держал чудовищный кубок. Это была человеческая голова, обращенная к зрителям лицом. На лице головы застыла маска ужаса. Макушка на голове была начисто срезана. Внутри что-то плескалось. Парень держал свой кубок за кусок позвоночника, завершавшегося стальным противокавалерийским ежом, вбитым одним концом в позвоночный канал. Голову выступающего украшал тонкий серебряный обруч с большим сапфиром по центру. Филин, несущий хаос, 99 уровень. Здравствуйте, мальчики и девочки. Надеюсь, вы были послушными детками в этом году. Знаете, в мое время Дед Мороз дарил хорошим детям подарки, а плохих засовывал в мешок и сжигал в камине. О чем это я? Ах, да. Вы ведь хотите меня убить? Признайтесь себе, каждый из вас был бы рад убить маньяка-садиста, который получает в этой жизни все: уникальные достижения, легендарные предметы. Знаете... После последней небольшой драки у меня появилась пара легендарных носков. Разумных легендарных носков. Они постоянно ноют, но свои обязанности исполняют исправно. Я набрал кучу дорогих вещей, оставшихся от элитных солдат императорской армии. А все дело в неудачниках, что не пожелали отдавать эту вашу социальную значимость. Ведь будь таких хотя бы 200, я бы исчез из этого мира. Навсегда. Но вы выбрали свой путь. Парень откинулся на своем троне и отхлебнул из кубка. На его губах осталась густая темно-алая жидкость. «Никто из вас не пытался остановить чуму безумия. И скоро она накроет весь мир. Скоро вас всех втянет в воронку хаоса и разорвет на части. Или вознесет в небеса. Все зависит от удачи. Готовы сыграть в русскую рулетку? Поставить на черное или красное? А может сразу на зеро?» Надпись над головой Филина изменилась. «Филин – хаос несущий, идущий дорогой бога. 99 уровень». «Империя желает отомстить. Я рад этому. Я очень рад тем, кто хочет пролить кровь. Кровь нового бога. Но если эта месть не ваша, и вы не желаете ввязываться в очередной бессмысленный ивент от администрации, то я предложу всем свою награду. Награду, которой оценит каждый. Каждый, какую сторону он бы не выбрал». Лицо на чаше Филина неожиданно для всех улыбнулось и подмигнуло. «Те, кто меня ненавидит, получат дар. Плоть будущего бога. Вкусите ее, и ваш уровень увеличится на 1 единицу. Навсегда. Никаких бесконечных битв, квестов, просто кусок мяса. Вот такой!» С этими словами выступающий погрузил в чашу руку, на которой начали отрастать длинные когти, и выловил пульсирующий кусок плоти. Лицо на чаше исказилось от боли. Хаусит отправил его в рот и заработал челюстями. Из уголка губ потянулась тонкая струйка крови. Он улыбнулся, и все увидели бордовый оскал обычных человеческих зубов. Картинка слегка поплыла. Тени вокруг начали танцевать странную пляску. Химера нежно провела хвостом по лицу своего хозяина и с аппетитом облизала наконечник хвоста раздвоенным языком. «Те, кто готовы идти за мной, достойны иной награды. Как же стать моим последователем? Все просто. Все просто, мой друг, идущий тропой безумия. Выйди на перекресток, когда солнце уже скрылось за горизонтом, а луна еще не взошла. Выйди на перекресток, сняв все амулеты. Обнажи душу и станцуй с пляшущими тенями. Возьми кусок простого стекла и пролей свою кровь. Напои духов и пыль дорог. Если ты силен духом, перережь себе горло. Что в награду? Многое. Но за награду надо будет бороться. За то, что наградой считаю я. А дар? Дар будет прост. Вы научитесь видеть тех, кто вкушал мои плоти. И если вы сумеете отомстить, то кровь несчастного будет вам наградой. Кровь и 3 очка случайной характеристики, что у него выше всех. Но лишь в том случае, если жертва сильнее вас. И лишь ваша совесть ограничит идущих моей дорогой в том, сколько раз ваши уста выпьют кровь жертв. Но на месте каждого совесть я убил бы первой». Филин прильнул к кубку, выпивая его содержимое большими глотками. Кровь побежала по его подбородку. Он отбросил кубок в сторону и резко приблизился к снимающему. Мир опять исказился, тени заплясали быстрее. «Что бы никто ни сказал, я бессмертен, что меня невозможно убить, как обычного игрока. Я покажу, что такое моя смерть, которую я ношу с собой. Смотрите внимательнее». Он достал изогнутый нож темного металла и провел им по горлу, практически перерезая шею. Нож проскрежетал по кости. Филин откинул голову и захохотал булькающим смехом. Рана раскрылась, прорастая сотнями мелких зубов, и хохот полился из 2-го рта. Фонтан крови ударил в потолок, видео пошло багровым туманом и закончилось. «Что это сейчас было?» «Проняло?» «Ага. Как этот квест получить?» «Ты собираешься в этой херне участвовать?» «Конечно. Надеюсь, админы не пофиксят». «А на чьей стороне?» «Не знаю. Надо подумать». «Пиздец». Морген задумчиво посмотрел на булькающий труп Филина и на остывающее тело профессора. Рядом с профессором лежал лист бумаги, исписанный стихами. Лицо пересекали 2 кровавых следа из глаз. Перед смертью он плакал кровью. «Полный пиздец», — сказал Моргенхант, изучив запись. «Откуда такие спецэффекты?» Воин поднял лист бумаги. «Меня зовет на бой без смысла свирель невидимого ветра, и кто-то громко крикнет «Стой!», когда над пропастью повисла моя душа». «Кто знает, что это было?» В комнате молчали. Тут в дверь вошел крайне раздраженный профессор и вырвал из руки Моргенханда лист со стихами. И тут же разорвал его. «Какое-то очень жуткое заклинание. Называлось «Оскал Вечности». Сначала ощущение, как от жесткого мескалиного прихода. Потом странное желание сделать что угодно. Потом кровотечение и смерть. Понятия не имею, зачем Филину эта гадость». «А почему именно стихи?» «Потому что случайное действие. Профессор написал стихи, а ты бы посадил герань или укроп». В комнату зашел жутко довольный оборотень. «Ну, как вам выступление?» Селена поднялась навстречу Филину, обняла его, впилась поцелуем. Морген увидел, как ее рука, прижатая к груди оборотня, погружается вовнутрь. Через мгновение в ее руках оказалось прожаренное сердце, в которое она с аппетитом впилась. «Ты чего творишь?» Со стула подскочили Луи со Стивом. Луи выставил щит. Селена смотрела в пустоту. «Он не шутил. Я получила уровень. Он действительно выдал общий игровой квест, причем скрытый». «Выдал? И что? Я, между прочим, демиург, уже не младший. Обязательно было это проверять таким образом. А достижение ты могла бы получить простым миньетом. Я же не уточнял, какая плоть». Филин третий раз за вечер ввалился в комнату, ни разу ее не покинув. Под взглядом чародейки оборотень рассыпался горсткой пепла. «Боги, с кем я связался?» Дис обреченно вздохнул, тяжело опустился на лавку и присосался к фляжке, в которой плескалось крепкое спиртное. К нему присоединились. Конец интерлюдии. Утро началось со стука молотков. Я открыл глаза в пустой кровати и потянулся. Идти и делать неприятную работу очень не хотелось. Поэтому я открыл логи и начал читать о своих накопившихся достижениях. Получен легендарный квест «Путь Бога». Условия квеста скрыты. Награда скрыта. Получено легендарное достижение «Вдохновенный безумец». Создайте оружие массового поражения, неизвестное миру. Награда – 1 миллион опыта. 100 опыта за каждого убитого данным оружием существа. Получено достижение «Эпический неудачник». Вы умерли полусотни нелепых смертей. Шанс погибнуть от случайного события утроен. И еще 30 подобных сообщений. Я со вздохом закрыл окно с нераспределенными статами и, надев штаны, вышел во двор. Во дворе мой отряд викингов спором материл десяток фургонов под грозные окрики огурца. Рядом Стив с Моргенхандом что-то жевали. Леголас спутался у всех под ногами. Стив увидел меня и помахал мне рукой. «Филин, скажи что-нибудь одновременно пошлое и технологичное». «Вагинальная граната». «Ну, бля...» Моргенхант вздохнул и отдал Стиву какое-то кольцо, после чего вытащил меч и с задумчивым видом начал его полировать. «Что тут было?» «Они тут поспорили, что ты не сумеешь выдать нечто такого одновременно пошлого и о технике, чего не смог придумать Моргенхант», — разъяснил мне ситуацию огурец. «Где мои 25%?» «А хо-хо, не хо-хо?» Стив ответил, не раздумывая. «Хорошо, 20. Я не буду реализовывать это изобретение на тебе. 15, и у меня нет вагины». «Но это пока. 17». Стив слегка побледнел. «Договорились. И ты вообще забываешь о твоей гениальной идее». «Я...» Тут Морген снес своим мечом мне голову. «Я не подготовился». Очнувшись на круге возрождения, я осуждающе посмотрел на друга. Плохо, но начинать надо. Со слов дуболома, грузоподъемность телеги почти 500 тонн будет. Где он, кстати? Я с неприязнью посмотрел на меч Моргина. В кузнице. В тебе сколько веса? 70 кг. Это значит, грузоподъемность телеги почти 700 филинов. Давно у меня такой приятной работы не было. Воин радостно осклабился и подошел. «Ты упаришься?» Морген в очередной раз меня обезглавил. «Не слишком. Ты не бегай лучше, иначе я Селену позову, а после нее мясо раз в 10 ужарится. А 7000 смертей – это не 700». Голова в очередной раз покатилась по брусчатке донжона. «Вот почему у всех друзья как друзья, а у меня Моргенхант!» Очередной фонтан крови. «Ты мне лучше скажи, вы торговую фирму зарегистрировали?» «Конечно, любуйся!» Торговая компания «Центр обучения сбору помощи на лечение». И штандарт под подписью, красный флаг, в центре которого перекрещен топор и ложка. Мой хохот прервал взмах меча.